Глава 19. «Ты с ума сошел?» — не сводя напряженного взгляда с приближающегося монарха, прошипел Матиас. «С чего вдруг?» Ивару не хотелось по десятому разу обсуждать одно и то же. Он слышал аргументы друга и счел их ничтожными. «Хватит!» Гораздо больше его тревожила беседа Трезора с Августой. Судя по выражению лица невесты, тому, как она в изнеможении привалилась к перилам в скованной, полной страха позе, разговор вышел не из приятных. Возможно, Трезор отговаривал ее от замужества, пугал гневом отца, незавидной участью прошлых невест. Ивар поморщился. Он не желал, чтобы кто-нибудь, пусть даже король, вмешивался в его жизнь. Хватит того, что Трезор выставил глупое условие для получения портфеля министра, и если он по какой-то причине... Тьма в крови на мгновение подняла голову, заполнила радужку чернотой. Ивар получит пост министра иностранных дел. Ставленнику Трезора, если таковое имеется, ничего не достанется. «Ты в курсе?» Не унимался Матиас, вопреки злому шепоту, на его лице застыло приветливое спокойствие. «Еще и короля пригласил. Что, если он узнает?» «А ты поменьше болтай, не узнает», — окрысился Ивар. Ему надоели бесконечные увещевания. Они с Августой поговорили. Невеста ничего не скрывала. Объяснение не совсем честного поступка его устроили, но Матиас упорно требовал разорвать всякие отношения с этой девицей. У Ивара закралось подозрение. Дело вовсе не в даре Августы, а в ее происхождении, будто он не заметил, как брезгливо поджались губы друга при упоминании отца-торговца. «Хорошо, я умываю руки». Недовольно пробормотал Матиас. «Но я тебя предупредил». Ивар пропустил его слова мимо ушей. Его вниманием полностью завладел приближающийся Трезор. Разум напомнил о неизбежности доклада. Тянуть дальше некуда, да и Матиас здесь. Но о чем же король беседовал с Августой? «Твои слуги постарались!» Трезор начал издалека, указав на ярко освещенный парадный зал, где заканчивались последние приготовления к торжеству. «Словно в давние времена, когда мы собрались здесь ради Розмари!» Упоминание имени покойной жены вогнало шип в сердце, но Ивар даже взглядом не дал понять, что ему неприятно. Сдержанно поклонившись монарху, он поблагодарил его за оказанную честь. «Брось!» — отмахнулся Трезор. — Или ты решил, будто я пропущу столь знаменательное событие? Усмехнувшись, он на миг обернулся к Августе, скользнул по ней цепким холодным взглядом. — Не каждый день празднуют помолвку наследника темного рода. Сколько нас таких осталось на весь Долджер? Почти все вымерли! — сокрушенно покачал головой Трезор. — Или нашли себе неподходящих жен и мужей, превратили тьму в красную водицу. И без всякого перехода, прищурившись, заметил. «Она не сир Хайн, и мы оба это знаем. Правда ведь?» Слова короля обухом ударили по голове. Даже Матиас опешил. В голове лихорадочно крутилось. «Откуда? Как?» «Ну же, не расстраивай меня!» Трезор с самодовольной улыбкой похлопал Ивар по плечу и увлек прочь от лестницы в холл. «Ты ведь не думаешь, что мои способности ограничены магией жизни и смерти? Чтобы удержаться на троне, надо много уметь. Так ты знал?» Остановившись, король впился ему в лицо немигающим взглядом. Ивару стало не по себе. Он не любил, когда Трезор смотрел так, становился похожим на одного из своих подопечных. «Разумеется», — кивнул Ивар и попытался защитить невесту. «Я всего лишь выполнял указания вашего величества. Вы велели мне жениться. Вот моя будущая супруга». «Ну-ну», — скептически поджал губы король, но хотя бы перестал переворачивать взглядом душу. «Твое дело, конечно, как выкрутишься, но пахнет скандалом». «Пусть только попробует ее тронуть», — стиснул зубы Ивар. Тьма в его крови согласно заклокотала. Странное дело, Трезор одобрительно улыбнулся. «Если идти к цели, то только так, устраняя любые препятствия. Однако...» Он лениво принял из рук расторопного слуги бокал шампанского и сделал глоток. «Я прибыл чуть раньше, вовсе не ради обсуждения генеалогического древа твоей невесты. Я хочу услышать, как дела в университете. До меня дошли слухи о новом подопечном Алого кабинета, поэтому пригласи с собой Матиаса, послушаем и его». Троица перебралась в кабинет Ивара. Главенствующее место за столом ожидаемо занял Трезор. Его подданные остались стоять, мрачный вид его величества исключал возможность общения на равных. «Итак?» — скрестив пальцы, Трезор по очереди остановил взгляд на каждом. Ивар отчетливо ощущал эманации тьмы, витавшие над столом. Король злился, хотя пока ограничивался лишь недовольным прищуром. Его можно понять. Столько времени прошло, а проблемы только множатся. «На каком основании вы держите под стражей, применяете различные методы воздействия к уважаемому человеку? Может, по крови сир Милсы самые заурядные дворяне? Зато научные способности Конрада сир Милсы широко известны. Мне жаловались...» Особо выделив голосом последнее слово, король мазнул острым, как бритва, взглядом по Матиасу. «Пропал проректор! Проректор — непростой преподаватель! Но так как? Кто-нибудь из вас соизволит объяснить, что происходит?» «Позвольте мне, ваше величество», — прочистил горло Ивар и сделал шаг вперед. Трезор кивнул и подпер ладонями подбородок. Матиас мысленно посочувствовал приятелю. Он слишком хорошо знал этот жест. Хуже только, если Трезор начнет теребить перстень. Тогда все. Верный смертный приговор. «Мной раскрыт заговор. Некий орден треугольника планировал... Вздор!» Трезор не позволил ему договорить и, не в силах усидеть на месте, начал мерить шагами комнату. «Орден треугольника? Вы сами верите в то, что союз с подобным шутовским названием способен на нечто серьезное?» «Да, как сказать?» — нахмурился Ивар. Выпад короля задел его. Трезору следовало быть осторожнее, не забывать, что Ивар не мальчик для битья. Мог бы он достойно ответить. Крамольная мысль задержалась в мозгу, трансформировавшись в ответ. «Да». Мог бы. Их силы с Трезором примерно равны. Правда, на стороне последнего — магия смерти. Некроманты, пожалуй, не менее редкий подвиг темных, чем менталисты. Последние в чистом виде и вовсе не сохранились. Речь шла лишь о приобретенных способностях, зато в роду Валленов неизменно из поколения в поколение рождались повелители Грани. Как-то Ивар видел Трезора за работой. Впечатляюще. Это было еще до смерти Розмари, когда юный король пригласил его для подстраховки во время ритуала. Ивар надолго запомнил его остановившийся взгляд, бельма глаз и липкий привкус магии смерти во рту. Но в остальном... В остальном Трезор ничуть не лучше его. «Да как сказать...» С мрачной усмешкой повторил Ивар. «Мою жизнь тоже можно считать несущественной». Король разом подобрался, напрягся, словно легавая. Ноздри его затрепетали, зрачок превратился в узкую вертикальную линию. «Когда? Где?» — отрывисто спросил он. «Два дня назад. Яд в кофе. Хороший яд». Очередная косая ухмылка тронула губы Ивара. «Качественный. Жаль, автора найти пока не удалось. Ведьма сразу подалась в бега. Зато исполнитель жив и здоров, отдыхает в алом кабинете. Тот самый проректор, которого вы столь рьяно защищали. Дальше, — нетерпеливо приказал Трезор и налил себе воды из графина. А дальше, Ваше Величество, меня приказал устранить глава того самого шутовского ордена. Ивар намеренно умолчал, что вместе с ним пытались отравить Августу. Отдал прямой приказ сир Милсу и очень сокрушался, услышав, что план не удался. По чистой случайности, надо признать. «Тогда даю вам полную свободу действий, сиры. Сир Милс, ниточка, пусть она выведет нас к главному преступнику. Я видел его, Ваше Величество», — вступил в разговор Матиас. Помолчал и хмуро добавил. «К сожалению, у меня для вас плохие новости». «Упустили?» Показалось, или Трезор ожидал чего-то подобного. Во всяком случае, он не удивился. «Хуже. Орден действительно фикция. Прямых доказательств у меня нет, но только глупец вроде Конрада сир Милса мог поверить в ту чушь о справедливости. Им обещали перераспределение должностей». В ответ на молчаливый вопрос пояснил Матиас. Ему тоже резко захотелось воды, но попросить он не мог. «Мол, блага розданы несправедливо, бедные дворянские роды и мещане обделены». «А на самом деле?» — Трезор говорил тихо, чуть ли не шептал. «Пока не знаю, но глава ордена явно преследовал свои цели. Самое вероятное — банальное донорство, ведь он...» Короткий вздох и прыжок в омут. «Безликий!» В кабинете воцарилась оглушительная тишина. Трезор словно окаменел, потом с силой сжал пальцы. Матиас непроизвольно втянул голову в плечи. «Вот сейчас!» Однако монарх медленно через силу разжал ладонь и отдал лаконичный приказ. «Найти!» Не хватало только уничтожить, но оно предполагалось. «Сир Милса не щадить!» — жестко добавил Трезор. Взгляд его уперся в стену. «Надо спустить с него шкуру, всех членов ордена арестовать, отправить в алый кабинет под твою...» — он ткнул пальцем в Матиаса. «Ответственность! О результатах докладывать незамедлительно, о каждой мелочи!» «Ивар!» — граф расправил плечи, напрягся в ожидании указаний. «Безликий по твоей части! Сам понимаешь, дело слишком серьезное!» Ивар кивнул, мысленно проворчав, что только безликих ему не хватало для счастья. «А как поступить с денежными махинациями? Докладывать так обо всем?» «На твое усмотрение!» — отмахнулся король. «Я бы уволил и отдал под суд виновных. Почистим там верхушку, а то засиделись дармоеды». «А теперь...» — он улыбнулся, прогнав с лица тучи. «Вернемся к очаровательной невесте Ивара, кем бы она ни была. Надеюсь, ты мне ее представишь? И вот еще что...» — спохватился Трезор. «Ни слова никому о покушении, заговоре и безликом. Веселитесь! «Празднуйте помолвку!» Ивар саркастично подумал, что когда ты черный вдовец и твоя невеста — будущая клиентка гробовщика, гостям явно не до смеха, никакого безликого не надо. Вниз спустились все так же втроем. Ивар одобрительно усмехнулся. Как же, стушевалась. Он-то переживал, что бросил ее одну, а невеста быстро освоилась... Вот решила поменять местами вазы в буфетной. Она уверенно раздавала указания, словно всю жизнь этим занималась. С другой стороны, невеста — бывшая учительница, ей не привыкать. Заслышав шум шагов, Августа обернулась. При виде короля на лицо ее набежала тень, но она поборола испуг и присела в почтительном реверансе. «Ваше Величество!» Трезор не стал ее мучить, тут же поднял и вопросительно обернулся к Ивару, мол, представь нас. «Августа Дзирт, моя невеста!» Маски сброшены, цепляться за Алису Серхайн бессмысленно. Однако надо подумать, как поступить с гостями. Если при них назвать Августу настоящим именем, неизменно возникнут вопросы. Казалось бы, при чем тут Ивар? Пусть обманщица сама отвечает за свой поступок, объясняет, как и зачем приняла облик мертвой подруги, но ему хотелось ее защитить. Да, именно так. Если он ее принял, другие тоже обязаны. В конце концов, она без пяти минут сир Лир. Трезер глубокомысленно почесал подбородок. Оставалось лишь гадать, что скрывалось за этим междометием. «И как же вы выглядите без всего этого?» Он взмахнул рукой, очертив контуры тела Августы. «Я очень похожа на Алису. Простите, сиру Алису, ваше величество, практически одно лицо». Ивар нахмурился. Августа дрожала, словно мышка. «Да что же произошло там, на лестнице? Августа не из пугливых». «Окажите любезность, после оглашения избавьтесь от маскарада. Или вы и дальше намерены прикрываться чужой фамилией? У Августы нет в этом надобности, ваше величество». Пришел на выручку Ивар и, повинуясь минутному порыву, взял невесту за руку, встал рядом. «Она скоро получит мою фамилию и перестанет нуждаться в любых других титулах». В глазах Трезера мелькнуло темное пламя. Ивар успел уловить лишь отблески. Буквально через мгновение взгляд короля стал отрешенным, холодным. «Я слышал, маркиз Товы грозился приехать. Удачи вам обоим!» Поманив Матиаса, Трезер направился дальше, в зимнюю оранжерею. Жених и невеста переглянулись. «Наверное, — несмело начала Августа, — мне следует...» «Все, что следует, сделаю я», — отрезал Ивар. Предстоящий скандал с сирхайнами ему не нравился, но прятаться он не собирался. «Вы же, пока есть время, подготовьте все для обратного ритуала. Исполните не только приказ Его Величества, но и мою просьбу. Я имею право видеть вас настоящей». Августа кивнула. На лице ее застыла напряженная работа мысли. Высвободив руку, она напрямую попыталась разрешить свои сомнения. «Почему вы меня защищаете? Я никто. Вы сами говорили о пересмотре договора, пусть до сих пор не выдвинули самого главного условия». Это верно. Ивар так и не переговорил с ней о безликом. «Вы невеста графа Монтезе. Этого достаточно. Ступайте. У вас полчаса, не больше». Августа хотела задать еще один вопрос, но раздумала. Вместо этого она подозвала горничную и что-то ей шепнула. Служанка кивнула, сделала книксон и убежала. Августа же, закусив нижнюю губу, начала расхаживать по буфетной. Обратив взор к потолку, она пыталась вспомнить строчки из той запретной книги. И, наконец, вспомнила. Но вместе с нужными словами всплыла очередная проблема. Увы, ее решение стать Алисой Серхайн пока приносило только неприятности. Вот и теперь гости уверены, что увидят совсем другую девушку. «А как быть с приглашениями?» «Спешу на оплошность секретаря», — пожал плечами Ивар. Он тоже думал об этом и нашел, как казалось, единственное приемлемое решение. «Тогда, с вашего позволения...» Августа ушла. Ивар проводил ее задумчивым взглядом. «Интересно, какой она вернется?» Зеркальный слепок рисовал ее серьезной, привлекательной особой, но время безжалостно, особенно к девушкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Начали съезжаться гости. Их оказалось больше, нежели он предполагал. Остальные, ссылаясь на уважительные причины, прислали извинения и поздравления с фамильярами. Ивар их не читал. складывал письма на серебряный поднос в углу. Он догадывался, что обязан ажиотажному интересу к своей особе присутствию короля. Трезор уже вернулся из оранжереи и равнодушно принимал выражение преданности с бокалом шампанского в руке. Ивар стоял рядом и напряженно ждал. Не невесту, о которой уже не раз спрашивали, ее мнимого отца. Нужно покончить со всем раз и навсегда. Захария Сирхайн не заставил себя ждать. Шепотки, как по команде, смолкли. Гости замерли в ожидании занятного представления. Даже король отошел в сторону, прочь с импровизированного ринга. На губах застыла выжидающая улыбка. Сложно сказать, кому конкретно он симпатизировал. «Сир!» Не размениваясь на приветствие, Захария прямиком направился к Ивару. «Где моя дочь?» Маркиз всем своим обликом бросал вызов изысканным нарядам гостей. Заляпанные грязью сапоги, несвежая рубашка. «Понятия не имею», — пожал плечами Ивар, достойно выдержав попытку гостя пронзить его кинжальным взглядом. «Ее здесь нет». «Вы издеваетесь?» — взревел Захария. Желваки на скулах пришли в движение, челюсти рисковали стереть зубы в порошок. «Вы женитесь на Алисе и понятия не имеете, где она!» «Именно так», — кивнул Ивар, — «потому что моя невеста не является вашей дочерью». Несмотря на щекотливость ситуации, поведение маркиза разочаровало. Он ожидал тонкой игры, а Захария прилюдно рушил репутацию семьи. Ивар на его месте не стал бы кричать, сотрясать кулаками воздух, а вызвал бы обидчика на дуэль. Но маркиз не станет. Его сын, пожалуй, но не старый лис. Кому хочется примерить новый кленовый костюм? «Не понимаю», — немного растеряв былой пыл, потряс головой Захария. Он только сейчас заметил короля, извинился и отдал ему необходимую дань уважения. «Что вы, Захария, не стесняйтесь!» — методично ответил Трезор. «Вот кто наслаждался происходящим!» «Честь семьи важнее!» — Захария колебался. Слово «честь» намекало на то, что он должен бросить вызов Ивару. Однако в планы маркиза это не входило. «Вашей дочери здесь нет!» — повторил Ивар. Ему надоела затянувшаяся трагикомедия. «Через пару минут вы сами убедитесь, что особа, которой я сделал предложение, вовсе не Алиса Сирхайн. Не спорю, они похожи. Даже учились вместе. Однако зовут ее Августа Дзирт. Вот!» Заметив мявшуюся на пороге буфетную невесту, просиял он. «Можете убедиться». Гости, маркиз, король — все дружно обернулись к Августе. Ее пронзили десятки глаз, будто бабочку насадили на множество булавок. Сглотнув, Августа сделала самый сложный первый шаг. Ноги ее дрожали. Хвала темным богам, под юбками не видно. И за перчатки тоже спасибо, они спрятали свежие порезы. Так непривычно было видеть в зеркале свой истинный облик. За ту пару недель Августа успела от него отвыкнуть. Она боялась смотреть на Ивара, увидеть в его глазах оценку себя, настоящей, поэтому сосредоточилась на маркизе. Тот хмурился, оторопело уставившись на нее. Не вспомнил, конечно, да куда ему? Захарио мало волновали подруги дочери, на которых нельзя женить сыновей. «Дорогая!» Под стрекочущий шепот гостей Ивар шагнул к Августе и с наигранной нежной улыбкой взял ее под руку. Она молодец, не вздрогнула, тоже улыбнулась, пусть немного затравленно. Нравилась ли ему эта женщина? Пожалуй. В ней не было манерности, кукольности Алисы. Фигура у Августы тоже лучше. разумеется, на его вкус. «Это ваша невеста?» — глухо поинтересовался Захария. «Именно!» Ивар победоносно обвел взглядом гостей и, чтобы ни у кого не осталось сомнений, поцеловал затянутую в перчатку руку Августы. «Это не Алиса, ваше величество!» Развернувшись к королю растерянно, пробормотал Захария. «Очень похоже, но другая женщина. Прошу меня простить». И он ринулся вон из буфетной, скрываясь от летевших вслед ехидных смешков.